Глава 13. Чем дальше, тем хуже. Набивший оскомину, удушливо влажный июль в самом разгаре. И надежд на улучшение погоды нет. Впереди выматывающий август. В конце месяца, в среду, Дэвид просит меня отобедать с ним в Брайант-парке. Летом по всему парку расставляют столики, чтобы офисные служащие могли перекусить на открытом воздухе. Контора Дэвида располагается на одной из 30-х улиц, моя — на одной из 50-х. Так что угол 42-й и 6-й авеню — наше волшебное место притяжения. Мы редко обедаем вместе, но когда обедаем, обычно встречаемся посередине, то есть в Брайант-парке. Дэвид поджидает меня с двумя салатами нисуаз из прета и моим обожаемым Арнольдом Палмером, чаем со льдом и лимоном из французской пекарни «Ле Пан Котидьян». Оба заведения находятся в пешей доступности, и внутри них можно уютно посидеть, когда на улице сыро и холодно. Мы не делаем из еды культа. Я могу 3 дня подряд питаться одним лишь салатом и млеть от восторга. Сказать по правде, одно из наших первых свиданий происходило как раз в Брайант-парке. Мы сидели на улице и ели все тот же салат нисуаз. Дул пронизывающий ветер, и, заметив, что я дрожу, Дэвид размотал свой шарф и, накинув его мне на плечи, побежал к уличному продавцу с тележкой, чтобы купить мне обжигающий горячий кофе. Не бог весть, какой знак внимания, однако много говорящий о том, каким Дэвид был. Точнее, есть. Человек, для которого мое счастье превыше всего. До Брайант-парка я доезжаю на такси, но не спасает и оно. Я вся в поту, хоть выжимай. 38 градусов жары, жалуюсь я, падая на стул напротив Дэвида. Пятки, натертые туфлями на каблуке, вздулись мозолями. За баночку с тальком и немедленный педикюр я готова заложить душу. И когда я в последний раз занималась своими ногтями, уже и не помню. «Вообще-то», — поправляет меня Дэвид, вглядываясь в экран смартфона, — 36, хотя по ощущениям, действительно, на градус или два больше. Я обиженно моргаю. «Прости», — сконфузился Дэвид. «Неудачная шутка. Почему бы нам не посидеть внутри?» Я тянусь к Арнольду Палмеру. Лед растаял, но напиток, вот так чудо, не утратил бодрящей свежести. «Потому что нам полезен свежий воздух». «Тоже мне свежий», — ворчу я. «И никакой прохлады в ближайшие дни?» «Никакой. В такую жарищу еда в горло не лезет». «Вот и хорошо», — усмехается Дэвид. «Потому что обед всего лишь предлог». Он шлепает на стол календарь и ежедневник. «Что это?» «Ежедневник», — поясняет он. «С календарем, адресной книгой и прочим. Пора начинать планировать». «Свадьбу?» «Да, свадьбу. Прежде чем всех обзванивать, необходимо все продумать и предусмотреть. Время не ждет. По вечерам мы такие усталые, что у нас нет сил даже поговорить об этом. Поэтому мы и тянем кота за хвост. Вот уже 4 года. 4,5, уточняю я». «Верно», — соглашается Дэвид. 4,5. Он закусывает нижнюю губу и качает головой. «Нам требуется организатор свадеб», — заявляю я. «Да, но прежде чем организовать организатора свадеб, нам надо организовать себя. Настоящие мастера своего дела на дороге не валяются. У многих свадьбы расписаны на 2 года вперед». «Знаю», — вздыхаю я, — «знаю». «Не хочу все взваливать на твои плечи», — продолжает Дэвид. «Думаю, мы должны бы разделить груз ответственности. Я бы с удовольствием тебе помог, если не возражаешь». «Разумеется, нет. Буду только рада». «Подумать только. Дэвиду и впрямь не терпится на мне жениться. Он готов жертвовать обедами, чтобы штудировать свадебные журналы». «Никакой пошлятины», — предупреждает меня он. «Как тебе только в голову такое взбрело?» Возмущаюсь я. «Полагаю, мы вполне можем обойтись без пышных свадебных торжеств. Слишком много возни, да и мальчишник мне не нужен». На мальчишнике Пата в Аризоне все пошло наперекосяк. Они заказали не тот отель, а под конец их рейс в аэропорту задержали на 9,5 часов. В результате все накачались пивом и кровавой Мэри, и Дэвид мучился похмельем все выходные. «А мне даром не сдался девичник. Поднести кольца может и Белла». «Чудесно. но цветы только белые. Учту. Коктейльная вечеринка и к черту свадебный ужин. Кому он сдался? Точно. Бесплатный бар, но никакой кровавой Мэри, а то зальют шары. Дэвид смеется. Ладно, идет. Пусть шары только подкатывают. Он кидает взгляд на наручные часы. Что ж, прогресс налицо, но мне пора. Ну, дела, картинно приподнимаю бровь. Все запланировал и в кусты? А ты созрела пообедать? Я кашусь на телефон. 7 пропущенных звонков и 32 новых письма в почте. Нет, я и так опаздываю по всем статьям. Дэвид поднимается, отдает мне коробочку с салатом, я ее забираю. Мы справимся, ободряю его я. Конечно, справимся. Я представляю уютный зимний вечер, кухню и Дэвида в свитере с золотым кольцом на безымянном пальце, откупоривающего бутылку вина. Тихую семейную жизнь. Теплоту двух любящих сердец. «Я счастлива», — шепчу я. «Я рад», — улыбается Дэвид. «Ибо я с тобой навсегда».